Глава 46. Странный. С испуга дергаюсь, пытаясь вырваться. Слышу клац под ногами, но не успеваю проверить, неужели еще капкан или не он. Ай, больно бьюсь спиной о деревянную балку, поддерживающую навес пристройки, и тут же раздается еще шуршание и звон, будто что-то летит сверху. Жмурюсь, боясь, что прилетит прямо в голову, но падает оно явно не на меня. А я застываю на месте, чувствуя жар тела, накрывшего меня собой. Вновь улавливаю терпкий аромат сандала с едва заметной ноткой цитруса. Запах дорогого мужского одеколона, смешанный с чем-то неуловимым и пряным. Бах, бах, бах. Кажется, это грохочет сердце от испуга. Или это то, что летело с навеса? Звон прекращается, я тут же открываю глаза, чтобы понять, что же произошло, и вновь попадаю в капкан. Это проклятая черная маска прямо напротив моего лица. Глаз не видно, но она не пугает. Напротив, возникает это дурацкое чувство, будто воздух вокруг начинает искриться и сводить с ума. «Что это было?» Тут же выпаливаю я, ибо поза, в которой мы стоим с Безликим или же с Кайроном, уже неважно, кто он, мне совсем не нравится. Слишком интимная и до мурашек пугает. А испуг провоцирует во мне решимость и агрессию, потому и кидаю такой взгляд, будто меня ничего не смутило. Но если что, убью, если его добром с крыши не добило. Ох ты черт, грабли, вилы, это они полетели с навеса? Проносится в голове, пока я ошарашенно смотрю на старый инвентарь, валяющийся у наших ног. Один из коренков еще в капкан угодил, кажется, во второй капкан. Что за люди, кто, черт возьми? Вы точно решили убиться? Рычит на меня маска, отвлекая от острых предметов. И тут я соображаю, что мы уже достаточно долго так стоим. А он держит так крепко, что у меня на плечах синяки могут остаться. Оттого и кидаю в него яростный взгляд. И маска наконец-то соображает, что делает. Тут же разжимает пальцы, на секунду замирает непонятно от чего, а затем убирает руки, уводя их за спину. «Благодарить вас точно не учили, зато теперь я знаю, что вы так не только на лорда Кайрона рычите. Выдает он мне, а я даже не знаю, стоит ли отвечать. Он, если под маской все-таки бывший муж, ведет себя странно. А если не он, то я вообще не понимаю, зачем эта игра настоящему безликому, потому и хочу просто уйти. Но в этот раз куда внимательнее буду осматриваться». «Оп!» Застываю, заметив в полумраке что-то блестящее на темной ткани на плече Безликого. Кровь? Неужто поранился из-за меня? А сам про безопасность тут распинался. Острый металлический запах подтверждает мои догадки. Рана есть. «Вы, кажется, пострадали. Давайте обработаю». Выдаю этому громиле и в этот раз напоминаю себе, что плевать, кто там под маской. Удар приняли за меня, а я могу подлатать, даже если это Кайрон. Это ничего между нами не изменит, но по совести будет правильно. «Что?» – переспрашивает он, будто не понимая. И я хочу указать пальцем на рану, но едва тянусь к его плечу, как он отстраняется от меня, как от огня. Ей-богу, странный тип. «Ах, это пустяки!» Тут же, хвала богам, замечает рану и как-то нервно усмехается. «Вы же не думали, что я к вам приставать собралась?» – уточняю у него, а то у меня и так репутация хуже некуда. «Я вас предупредила о ране». «Я услышал и приятно удивлен, что вы все-таки не бессердечная», – выдает мне этот громила. «Или не ко всем?» – добавляет и тут же смолкает, а затем чувствую, как пронзает меня взглядом из-под маски. «Значит, обработать хотите?» Вдруг снижается его голос до хрипоты, и я готова себя по лбу хлопнуть, вспомнив, что по привычке ляпнула лишнее. «Разумеется, не я лично, но вы мне помогли, поэтому чувствую себя должной вам и попрошу лекаря Бартона лично вас осмотреть и подлатать», – отвечаю ему. Тут же эти правила – мужчины, женщины и прочее табу. «Давайте поторопимся, время уже позднее», – зову за собой, а Безликий от чего-то с места не двигается. «Не идете?» Спрашиваю у него, ибо уж больно он странный. Начинаю сомневаться в том, что это все-таки Кайрон. Тот вечно напролом лбом сквозь стену, а этот тип какой-то загадочный. То хватает насмерть, то не оторвешь, то шарахается так, будто еще секунда, и сам бы умер от прикосновения. То появляется средь ночи и навязывается, то вдруг в дом не идет. Ну, точно странный. «Иду». Вдруг соглашается он и решительным шагом ступает ко мне, но все же выдерживает дистанцию в два шага, что радует. позволяет мне идти первой, показывая путь. И я иду, хотя, честно сказать, расслабиться, пока у тебя за спиной непонятно кто, почти не получается. Да и не хочется. В голове 100 раз прокручивается вопрос, Карен ли это? А если не он, то кто? За 10 секунд 100 раз прокручиваю все наши столкновения. Вновь пытаюсь ощутить спиной ауру, которая до сих пор пробирает до мурашек. Но она какая-то другая, будто ускользающая от меня. Что за чертовщина? Так и не разобравшись, ступаю на порог дома, прося Безликого немного подождать. А затем приглашаю его к лекарю, с которым уже договорилась. Стоит ли говорить, какое у Бартона было лицо, когда я ему в 2 словах рассказала, что 2 раза чуть не убилась? Он готов был уже все ловушки во дворе отыскать, но я напомнила про пациента. Бартон напрягся, но согласился, потому, выйдя на порог, я, честно сказать, удивилась, когда никого не обнаружила. «Ушел?» – охаю, оглядываясь по сторонам, и даже немного выдыхаю, ведь нет тела – нет дела, как говорится. Но вселенная или местные боги явно решили поиздеваться. «Не дождетесь?» – раздается голос, приглушенный черной маской, и этот самый таинственный безликий выныривает из-за угла дома. «Так, а что он там делал?» Напряжение пробегает от макушки до кончиков пальцев, но решаю не допытывать. Все равно не ответит. «Следуйте за мной», – велю ему официальным тоном и указываю путь. Шагаю быстро и тихо, чтобы не тревожить больных, часть которых лежит в общем зале за простынями. А этот безликий, черт бы его побрал, как назло останавливается на пороге и разглядывает их, судя по повороту головы. «Боитесь заразиться?» Тихо шепчу ему, чтобы уже прошел или вышел, а не пугал мне здесь и без того страдающих людей. «В отличие от вас, я смертен», – еще и шипит мне в ответ, вновь намекая на мой глупый образ жизни. «Тогда шагайте быстрее. Одни боги знают, чем вас могла заразить та грабля». Предлагаю ему и вновь быстренько топаю вперед. И в этот раз он, хвала богам, соизволил статно прошагать следом. «Ей-богу, даже если это не Кайрон, он бесит почти так же». Есть в нем какая-то надменность, бесячее самолюбие и непоколебимость. Но лекарь его подлечит, я ничего не буду должна, и он уйдет отсюда так же быстро, как и пришел. С этими мыслями и завожу его величество в кабинет наставника Бартона. А этот гад еще и так неспешно переступает порог, что уже треснуть хочется. Прошу, выдавливаю из себя улыбку и просто хочу уйти поскорее. А еще побыть в одиночестве, подумать о том, что происходит. О капканах, например, о том, кто это делает, и о больных. Наблюдения радуют, но есть у меня странное чувство, что все тут будет непросто. Не люблю эту свою чуйку. С такими мыслями и покидаю, наконец-то, Безликого и лекаря. «Леди!» – вдруг окликает меня Безликий в последний момент, и я перевожу на него взгляд в духе «слушаю», стараясь скрыть часть «говори быстрее», но он, кажется, считывает все. «Ввиду опасности, не думали нанять охрану?» «Это он о себе, что ли? Я, по его мнению, миллионер местного масштаба? Или он в целом спрашивает?» «Не знаю, но отвечаю уже ставшей крылатой в моем мире фразочкой, влетевшей в голову. Денег нет, но вы держитесь. Он, ясное дело, юмора не понимает. Никто и ни разу не заплатил достаточно?» «Слышу даже какой-то вызов в голосе. Уже даже знаю, что скажет, если отвечу «нет». «А зачем вы тогда этим занимаетесь?» И оправдываться не хочется, надоели. «Это лекарня, и все деньги идут на больных», – отвечаю Безликому. «Хочу просто уже уйти, но все же слегка киваю ему. Не знаю, кто там под маской, но он все-таки схлопотал из-за меня. И, честно сказать, помощь наставника Бартона – это слишком маленькая компенсация. Но я напоминаю себе, что кто бы ни был под маской, он связан с Кайроном. Если это не сам муж». А значит, ничего хорошего от общения с ним не будет. Лучше скорее расстаться. Добредаю до комнаты, выжатая, как лимон. А проснувшись с утра, радуюсь легкости в теле и пению птиц за окном. Боги, как же пахнет свежей стриженной травой. Хочется греться под лучами солнца, проникающими в комнату и прямо мне на кровать. Но, увы, служба зовет. Потому, умывшись и собравшись в привычную, удобную, простую одежду, выбираюсь из комнаты, составляя в голове четкий план действий, но не тут-то было. Застываю, едва выйдя на порог, ибо... «А он что тут делает?» – охаю я.